В принципе, да. Время на подготовку, занятия плюс финансы. Именно. Ведь у людей своя жизнь, бизнес, работа, семья. Тратить массу времени на подготовку, на игры, может, далеко не каждый. А эти успели дважды за сезон сыграть. Это все. Есть еще, добавил док. По некоторым данным, это троица — сыгранный коллектив. Они давно знают друг друга. А четвертого каждый раз берут нового, смекаешь? Не очень, признался Глеб. Есть у геймеров понятие «отдать пешку». То есть на каком-то этапе игры команда жертвует одним членом, чтобы получить баллы или привилегии. Так делают крайне редко и только с тем, кто крупно проштрафился. А грязные команды отдают пешку, чтобы поделить его баллы между собой. Или чтобы пройти сложный отрезок. Глеб несколько секунд молчал, оценивая услышанное. Это действительно плохой вариант. Попасть в команду, которая тебя сольет при первом подходящем случае, не есть здорово. «А какой третий вариант?» — спросил он. Док открыл новую страницу. «Охотники Таго». «Как?» «Таго. Довольно опытная команда, 3 года играет. Две пары, парень плюс девушка. Лучший результат показан в позапрошлом году. Вышли к 1/8 финала игры «Амазонки». Объявление дали Ник и Кэт. Это их прозвище. Она латышка, он русский. Им нужны 2 человека, либо такая же пара, либо мужчины. Требования стандартные, ты под них вполне проходишь. Но есть одна проблема». Глеб вопросительно взглянул на Дука. Тот ткнул пальцем вниз экрана. «Они хотят, чтобы пришли сразу 2 человека, сыгравшие вместе хотя бы 2 игры, то есть напарники». «Черт, и тут проблемы. А где их не бывает? Я немного знаю этих охотников, вроде неплохие ребята и девчата. Звезд с неба не хватает, но в хвосте не плетутся. Крепкие середняки. И что делать? Найти какого-нибудь перспективного новичка? Предложить сыграть пару миссий, чтобы подойти под требования? Вряд ли успеешь. Думаю, имеет смысл поговорить с командой. Узнать получше». Глеб обреченно махнул рукой. В душе он уже смирился с переходом на одиночные миссии. «Ну так что?» — прищурился док. «Знакомить тебя с ними?» «Давай. Хуже все равно не будет». «Это верно. Тогда пошли». Они остановились в Джемете. Кстати, я не сказал. О чем? Утром на сайте вывесили запрос на 2 игроков из списка закрытых глаз. Серьезно? Изумился Глеб. А что же ты мне сразу не сказал? Хоть позвонил бы. Не было смысла. Док покачал головой, глядя на взволнованного Глеба. Команды просмотрели только первую страницу списка. А ты на какой? На третий. Вот именно. Они нашли людей сразу, выбрали 1 и 3 номера. Я ведь говорил, тут шансы невелики, а у тебя вообще никаких. Ладно, буркнул Глеб. Нечего напоминать, что я новичок, пошли. Пока кто-то не опередил. Геймерами оказалась молодая пара. Кэт было лет 25. Нику на 2-3 года больше. Добрые, приятные люди, вежливые, спокойные. Глеб сразу отметил красоту Кэт. Девушка имела модельную внешность, гибкую фигуру и пластику, приобретенную в спортзале. Явно за плечами гимнастика и что-то из восточных единоборств. Ник — крепкий и плечистый парень, судя по сбитым костяшкам на кулаках, тоже тренированный спортсмен. Они радушно встретили Глеба и Дока, пригласили к столу и угостили чаем с ватрушками. «Сама пекла!» — мимоходом похвалил подругу Ник. В обществе этих людей Глеб почувствовал себя легко и раскованным, что его немало удивило. Док вкратце объяснил суть визита, представил Глеба, отдал карту памяти с данными Нику. Тот вставил ее в компьютер и открыл файл. «У нас вынужденная замена», — мягким, как бы извиняющимся голосом сказала Кэт. «Мы несколько лет играли с друзьями, Таней и Эдиком. Но буквально вчера они вынуждены были уйти. У Тани подтвердили беременность. Это их первенец, и они, конечно, не могли рисковать. Да и медики бы их не пустили». «А почему ваша команда так странно называется?» — спросил Глеб. «Таго?» — улыбнулся Ник. «Это первые буквы наших фамилий. Правда, теперь нет 2, но мы решили не менять название, ведь команда играет под ним 3 года». Кэт и Ник внимательно посмотрели на анкету Глеба, видеоматериалы, потом залезли в единую сеть фантазии и нашли личные данные начинающего геймера, после чего попросили заполнить несколько тестов. Глеб понял, что они проверяют его на совместимость, уживчивость, умение мыслить нестандартно, терпеливость, те характеристики, что позволят пройти в новый коллектив без больших хлопот. Потом Ник и Кэт извинились и попросили посидеть гостей одних. «Пошли совещаться», — шепнул док. «Похоже, ты им подходишь». «Не говори гоп», — постучал по подлокотнику кресла Глеб. Вернулись геймеры через 5 минут. Вернули карту памяти, посмотрели на Глеба. «Вы хороший игрок. хотя и новичок. Сразу видна отменная подготовка. И баллы набрали хорошие за короткий срок. Видимо, очень хотите играть». «Да, есть такое желание», — напрягся Глеб. Судя по началу, ничего хорошего в конце он не услышит. «К сожалению, мы не можем взять одного человека», — мягко сказала Кэт. «Потому что потом придется брать еще одного, а два новичка в команде — это плохо. Слишком много времени уйдет на настрой внутри коллектива». «А у вас есть кто-то на примете?» — спросил Глеб. «Да, одна пара, муж с женой. Они уже были у нас и, в принципе, подходят. Правда, у них невысокие показатели, но все же это лучше, чем два отдельных человека. Вот если бы пришли с напарником...» Глеб вздохнул, развел руками, посмотрел на Дока и на геймеров. «Что ж, поделать ничего не могу, это ваша команда. Жаль, конечно». «Вы не поверите, и нам жаль», — ответил Ник. «Честное слово. Глеб, были бы вы не один, взяли бы вас сразу». «Я понял. Спасибо за чай с ватрушками. Было очень приятно познакомиться. На душе было погано. Последний шанс попасть на игру не использован. Теперь делать нечего, надо оформляться на одиночную. Успеть бы». Глеб глянул на Дока и начал вставать. «Погодь», — махнул рукой тот и посмотрел на геймеров. «А если он найдет напарника?» «Это было бы здорово», — удивленно промолвил Ник. «Но когда он успеет? Ведь у него нет знакомых среди геймеров». «Ошибаешься, приятель?» «Есть», — улыбнулся Док. «Я». «Ты?» — первым воскликнул Глеб. «Док, ты хочешь сыграть?» «Но ты же никогда не играл в зачетных играх», — изумленно всплеснула руками Кэт. «Что это вдруг на тебя нашло?» «Не играл, верно. Но рано или поздно надо попробовать». Глеб внимательно смотрел на Дока, пытаясь понять, что движет им. Желание сыграть, получить приз. «Дырку на мне протрешь», — подмигнул Док. «Удивил я тебя». «Ты нас всех удивил, Док», — медленно проговорил Ник. «Тем более ты особо не любишь кудесников». «И на старуху бывает проруха. Ник, Кэт, вам нужна моя анкета?» Кэт засмеялась. «Я знаю тебя 3 года, Док, так что анкету можно оставить в покое. Но вы с Глебом разве играли вместе?» «Ты невнимательная, очаровательная Кэт. Я прошел с ним 3 миссии и отлично знаю, на что способен этот парень». «Черт, простите, я хотел сказать...» Глеб посмотрел на Дока. «Ты не мог мне раньше сообщить?» «Не мог. Я сам решил 5 минут назад. Ну так что мы сидим? Ник, ты капитан. Перед тобой твоя новая команда. Можешь начинать первичный инструктаж прямо сейчас. Чего время зря терять?» Трофимов принимал доклады агентов за 10 часов до старта нового сезона игр Большого Пула. И он сам, и агенты спешили, поэтому разговоры вышли короткими и довольно энергичными. «Подготовка завершена. Утром отбываю в Анапу. Моя игра «Миражи». Связь с внешним миром будет прервана на 2 недели. Возможны только экстренные вызовы. Завтра же будет подписан контракт». «Хорошо, Денис. Что есть нового по заданию?» «Ничего. Есть вопросы». Полковник посмотрел на суровое лицо Наврудского и кивнул. «Давай». «Судя по тому, что я увидел и что понял, фантазия гарантированно находится под контролем территориальных органов безопасности. Что у нас, что за границей. Слишком уж большой пласт информации оставляют о себе посетители. Причем самый разнообразный. А бывают разные люди. Дальше. Корпорация имеет огромное количество огнестрельного оружия и военной техники. На вполне законных основаниях. Но, тем не менее, каждый филиал способен выставить до полка пехоты при поддержке авиации, танков, артиллерии и сил обеспечения. Причем я беру современное вооружение, сроком изготовления не ранее 50-х годов прошлого века. С учетом более ранних образцов, еще один полк. Вряд ли Россия, Турция или Америка оставят это без внимания». «Ты к чему клонишь?» «К тому, что на каком-то этапе я могу встать на пути территориалов, или они просто вычислят меня. Как мне строить с ними взаимоотношения?» Трофимов чувствовал, что Денис задаст не самый приятный вопрос. Следовало на него ответить, только вряд ли ответ ему понравится. «Никаких контактов с территориалами лучше не иметь. И не попадать в поле их зрения. Мы работаем негласно, и провал может дорого стоить». Наврудский холодно посмотрел на полковника. Ровным тоном произнес: «Мало того, что я без прикрытия, так еще в случае осложнений не смогу даже рассчитывать на вас». «Рассчитывать можешь. Но какую именно помощь мы сможем оказать, и сами не знаем. Гарантированно выступим всеми силами, если ты добудешь железные доказательства незаконной деятельности корпорации».